Вот в чем заключалась абсурдность ситуации. После бегства Арка Каракула выпивал из буксила двойную порцию крови. Даже имея обмен веществ свиньи, торговец не в силах был ежедневно восстанавливать такую кровопотерю, из-за чего в считанные дни его тело дошло до крайней степени истощения. Но Каракул был все еще зол и продолжал высасывать из буксила последние капли крови. И в какой-то момент с тем случилось нечто, чего Каракул никак не ожидал. В опустошенном организме торговца образовался вакуум, который втянул в себя немного крови самого вампира. Каракул же был могущественным магическим существом высочайшего происхождения, когда-то жившим в замке бессмертных. Благодаря чему буксил начал превращаться в вампира, но такого количества крови Каракула хватило лишь на то, чтобы сделать из торговца монстра. «Но чужеземец не может стать окровавленным», — продолжил Флип. Каракул знал, что иногда его кровь попадает обратно в его жертвы, но не придавал этому значения. Каракул и подумать не мог, что способности, что он применял к буксилу, изменят кровь его жертвы. В давние дни Каракул при помощи своих летающих глаз наблюдал за детенышами вампиров, и теперь эта способность как-то перекочевала к буксилу. Что ж, парню невероятно повезло. Он заполучил интересный навык. Любопытно, можно ли как-то с пользой применять его? Арк весело рассмеялся, что еще больше разозлило терявшего глаза буксила. «Ты еще смеешься надо мной! А что такого?» Арк задрал подбородок и взял нахальный тон. «Я никак не мог тебе помочь. Я должен был снова рискнуть своей свободой. В таком случае ты бы и дальше оставался в подземелье, копаясь киркой в грязи. Но я спасся, и Каракул уничтожен, а ты освобожден. Так что ж ты жалуешься? Разве не следует меня поблагодарить за это?» «С этой стороны...» пробормотал буксил, облизывая губы и поглядывая на Арка. Тот и правда испытывал сочувствие при взгляде на жалкое существо, в которое превратился торговец, но истина штука упрямая, а буксил не желал принимать ее, даже глядя ей в лицо. Что ж, в таком случае... Арк наклонился и, схватив его за воротник, поднял. «Ты пришел в себя? Дождусь я тебя благодарности, а?» Буксил побагровел. Злодей перешел наконец, к угрозам. Он открыл было рот, но Арк ухмыльнулся и зашептал. «Я понимаю, что ты чувствуешь, я аж не совсем бессердечный. Но стоит ли нападать на меня?» «Тебе меня не запугать! Я уже взглянул в самые глубины ада!» «То есть еще одна прогулка туда тебя не устрашит?» «Что?» — опешил буксил, удивленно глядя на Арка. Тот улыбнулся и продолжил доверительным тоном. «Ну, сам подумай. Ты же был схвачен каракулом и заперт в подземной тюрьме, так? Но теперь каракул мертв, а новым лордом стал мой фамильяр. Другими словами, есть реальная возможность снова запереть кого-нибудь в одной из самых глубоких дыр. Смекаешь?» Стискивая рукоять кирки, буксил отчаянно вспотел. «Почему ты дрожишь?» — притворно удивился Арк. «Расслабься. Это просто одна из возможностей». Арк вытер пот со лба буксила и продолжил увещевать его. «Ну что, проблема улажена?» «Да, я оставил тебя, спасая себя, но я же освободил тебя. Разве я не заслуживаю благодарности?» Буксил посерел от ужаса, и ему прямо намекали на возможность повторного заключения. Он знал Арка, знал, что тот и глазом не моргнет, притворяя подобную угрозу в жизнь. Пришлось смириться и поддаться на угрозы, однако буксил не собирался сдаваться без боя. «Я понимаю, но у меня есть одно условие». «Условие? Мне нужен подчиненный. Что?» «Я хотел сказать тебе об этом раньше. Представляешь, какой объем работы я делаю? Запасаюсь ингредиентами, снимаю видео, бегаю по твоим поручениям. Даже от твоих питомцев никакой помощи нет. Раньше мне помогали братья, но сейчас подчиненный улучшит мою мотивацию и выработку». «Проклятие, разве я в этом виноват?» Арк в замешательстве почесал затылок. На самом деле, раньше он бы просто отмахнулся от таких претензий, но сейчас он нуждался в буксиле. К тому же, тот был игроком, а не NPC, и существовали определенные границы, до которых действовало простое запугивание. Но собственный подчиненный? Он что, хотел забрать одного из фамильяров Арка? Нет, это не было чем-то сложным, но Рокард презирал буксила и не стал бы слушаться кого-нибудь, кроме Арка. Тоже было справедливо для Радуна с Розаком. Рокард только-только стал Эрлом, будет проблемой заставить его служить буксилу. Кроме того, задачей подчиненного будет избавлять буксила от стресса. Неважно, что я скажу им, ни Рокард, ни Розак не признают его своим хозяином, но отказать ему я не могу. Отказ буксила от съемки видео станет для Арка серьезной проблемой. Сейчас торговец повиновался из-за страха быть брошенным в подземелье, но кто знает, как он поведет себя после того, как они покинут земли тьмы. Лучше всего купить питомца. В новом свете существовали и иные питомцы, кроме призываемых фамильяров. Загвоздка была в том, что даже простая зверушка вроде белки стоила несколько сотен золотых, а Буксилу нужен был не простой питомец, а подчиненный, которым он смог бы приказывать. Стоп, подчиненный? Кажется, у Арка только что возникла блестящая идея. «Так тебе нужен помощник, чтобы разгрузить тебя?» Арк улыбнулся и отошёл к собравшимся вальрангам. Волки сгрудились вокруг Альберта, буравя его кровожадными взглядами. «Давайте разорвем предателя на куски! Ему нельзя спускать нашего унижения!» Арк незаметно просочился между ними и обратился к старейшине. «Старейшина Ним, не могли бы вы вверить заботу об этом типе мне?» «Отдать его тебе? Ты же не собираешься помогать ему?» «Я стал рабом Каракула именно из-за Альберта, поэтому хотел бы убить его на месте. Но он по-прежнему является потомком вальрангов, что бились рядом с героем Мабаном против темных сил. Убийство Альберта, конечно, смоет позор, понесенный вашей честью, но это будет слишком милостиво по отношению к предателю». «Ха, полагаю, ты прав», — кивнул старейшина с едва заметным вздохом. «В таком случае...» — продолжил Арк. «Почему бы вам не отдать Альберта мне? Вальранги следовали за Мабаном, и если я заберу предателя, вы не понесете урона чести. А переданный мне в качестве своего наказания, он, возможно, когда-нибудь снова обратится к традициям клана». Скрывая настоящую причину, которой было желание обеспечить Буксила помощником, Арк на ходу выдумывал различные доводы, но старейшина вовсе не выглядел убежденным ими. «Я понимаю твои намерения. Если бы он послужил потомком героя Мабана, то мог бы исправиться, но его поступок слишком страшен. Будет ли его служение тебе достаточным наказанием, чтобы смыть этот грех? К тому же он может отказаться слушать тебя. Вам не стоит беспокоиться об этом, и я это докажу». Арк приблизился к предателю Вальрангу, который тяжело хватал воздух, лежа на земле. «Эй, Альберт, ты слышал, о чем я говорил? Что скажешь?» «Я никогда не стану служить тебе! Я все еще Вальранг, и лучше умру!» Я так и думал. «Радун, кандалы боли!» Это были те кандалы, что Арку пришлось носить во время своего пленения. После бегства с территории Каракула они потеряли силу, и Арк смог избавиться от них, но предпочел припрятать их до лучших времен. И сейчас эти кандалы со звоном сомкнулись на руках Альберта. «Ты же знаешь, как эта штука работает, да?» «Это же... гад! Так нельзя!» «Неверный ответ». Арк пнул предателя, и тот завопил от боли. Каракул погиб, но его кандалы продолжили работать. Эффект, наложенный на предмет, ни капли не изменился, он по-прежнему увеличивал боль в 10 раз. Арк же продолжительное время занимался тэквондо и знал, как причинить боль. Поэтому, когда он ударил Альберта в болевую точку, тот ощутил 10-кратную вспышку боли и не сумел сдержать громкий крик, заставивший обернуться к нему всех вальрангов в округе. «Ты сволочь!» — прохрипел предатель. «Ты не человек даже! Ты, наверное, замаскированный! Не желаю слышать ничего подобного!» Отрезал Арк, снова пиная Альберта. «Стой! Помогите мне! Нет, я лучше умру!» «Что, не нравится?» Еще один удар, еще один вопль. Арк смеялся и продолжал колотить Альберта. Рабы, вальранги и даже окровавленные, став свидетелями подобного насилия, побледнели от ужаса. Трудно сказать, сколько это продолжалось, но каждый раз, когда Арк поднимал руку или ногу, Альберт выло катался по земле, обезумев от боли и страха, пока ему не удалось схватить своего мучителя за полу плаща. «Я сделаю все, все, что скажешь! Пожалуйста, позволь мне служить! Умоляю, не бей меня больше!» Арк удовлетворенно улыбнулся и вернулся к старейшине. «Ну вот, вы все слышали. Что скажет старейшина Ним?» «Возможно...» — задумался старый вальранг. «Служить тебе будет для него пострашнее смерти. Да». Кивнув, он сглотнул слюну. Остальные вальранги поспешили согласиться с ним, некоторые даже смотрели на Альберта с жалостью. «Эй, Буксил, что скажешь насчет такого помощника?» «А, конечно!» Буксил удивленно кивнул. Старейшина, наблюдавший за ними, печально вздохнул. «Альберт, ты согласен с тем, что, избрав его своим хозяином, ты искупишь все свои грехи?» «Да, прекрасно. Ты предатель, но ты все еще часть нашего клана. Мне не нужно объяснять тебе, что наша цель в служении. В соответствии с обычаями, ты должен быть готов служить и повиноваться». Альберт вздохнул от этих слов, но дослушал старейшину с гордо поднятой головой. Бросив на Арка долгий взгляд, он подошел к Буксилу и, поколебавшись мгновение, опустился на землю, подставляя торговцу свой живот. Таким образом, животные выражали свою покорность. «А теперь будь добр, поглоти его живот!» — произнёс старейшина. «Это скрепит обет повиновения!» Трясущимися руками Буксил потёр брюхо Альберта, и тот немедленно запыхтел, высунув длинный язык. Старейшины и остальные вальранги наблюдали серьёзными лицами, будто они стали свидетелями священного ритуала. Таким вот образом Альберт стал домашней собакой Буксила, и поскольку все проблемы были улажены, Арк направился к Ракарду. «Ракард, вернёмся к нашим баранам. Ты упомянул, что хочешь оставить украшение за то, что стащил частицу Альберта. Я такое сказал?» Ракард Дилан рассмеялся. «Не припомню. Даже если такое и было, то вовсе не добыл вам частицу. То есть ты так не считаешь? Значит, я могу получить свои сувениры, как мы договаривались? Ну, конечно, забирайте. Я таким барахлом совсем не интересуюсь». На лице Ракарда были написаны его истинные чувства, но не только Буксил был устрашён недавним актом страшного насилия. Ракард стал самоуверенней, возвысившись до Эрла, но участь Альберта живо напомнила ему о его собственном прошлом. «Ну, тогда у нас случился хэппи-энд!» Арк счастливо расхохотался, не замечая, что смеётся лишь он один.